19. Максим. Как же много всего произошло с тех пор, как я, переполненный любовными чувствами, сидел в ресторане Пикалина напротив Лены и поедал пасту с морским гребешком. Благословенное время, пусть и слегка омраченное моим вынужденным рассказом об Аркадии. Вместо того, чтобы говорить о своей любви к ней, о том, как у меня кружится голова, когда я заглядываю в ее декольте, позволяющий мне любоваться ее пышной грудью или мысленно целовать ее красные губы, мы тратили время, говоря о других людях. Она рассказала мне о Лизе, о том, что та, оказавшись в сложном положении, вынуждена будет сдавать квартиру. Я же о своем несчастном брате. Я понимал, что она немного нервничает, что неспокойна так же, как и я, а потому темы рождались случайные, нейтральные. Зато я узнал, что она мечтает о своем цветочном магазине. Потом был невероятно удачный, быстрый переезд в Лизину квартиру, и все, казалось бы, складывалось наилучшим образом. Я был на расстоянии, можно сказать, вытянутой руки до моей ненаглядной Леночки. И тут произошла эта ужасная история, которая сделала меня в глазах двух женщин, а потом и в глазах следователя трусом. Как могло случиться, что я сбежал с места преступления? Чего я испугался? Что меня заподозрят в убийстве Вероники? Ну да, заподозрят. Больше того, повесят на меня это убийство, поскольку, как позже выяснилось, она была убита буквально перед тем, как я появился в квартире. Об этом свидетельствовали камеры видеонаблюдения. И доказать, что я не убивал ее, да еще при отсутствии улик, указывающих на настоящего убийцу, было бы просто невозможно. Тем более, что Вероника была мне не чужой. Она ведь бывшая жена моего брата, которую я целый год практически заваливал букетами цветов. А это предполагало какую-то романтическую историю. Почему я не рассказал Лене всю правду, а выдумал историю с аварией и последующим за ней выкидышем? Предположил, что эта история будет выглядеть более логично и правдоподобно, чем истина. Как же часто мы прибегаем ко лжи, чтобы только не показаться глупцами. И как часто ложь действительно спасает нас, делая наши поступки в глазах других людей внешне более благородными, оправданными серьезными мотивами и логикой. В жизни-то все иначе. В ней много случайностей, некрасивых историй и поступков, продиктованных просто слабостью характера или заблуждением. И как жаль бывает, когда даже самый благородный порыв в результате каких-то независящих от нас обстоятельств выглядит нелепо, глупо. Как удачно складывалась история с Лизиной квартирой. Я с удовольствием заплатил ей кучу денег, чтобы только поближе подобраться к Елене. Быть может, я бы и дальше выглядел в глазах этих чудесных женщин эдаким добрым волшебником, если бы не мое позорное бегство с места преступления. Хорошо, что у меня хватило ума честно признаться им в том, что этот мой поступок был вызван естественным страхом оказаться в тюрьме за преступление, которого я не совершал. Надеюсь, что они меня поняли. Как я и предполагал, меня очень скоро задержали. Следователь Зосимов задавал вопросы, ответы на которые мне давались с трудом. Понятное дело, меня расспрашивали о Веронике, о ее браке с Аркадием, об этих цветах, которые всем уже оскомину набили. Я понимаю, каждый занимается своим делом. Вот и Валерий Зосимов тоже. Да только я и понятия не имею, кто мог желать Веронике, этому испорченному цветку, смерти. Да, она великая грешница, да, запуталась женщина в себе, в своих любовниках, но за это не убивают. Единственный человек, у которого был мотив, это Аркадий. Но даже я, вполне адекватный, нормальный человек, должен был обладать определенным мужеством, чтобы собраться с духом, найти нужные слова и рассказать всю правду. Но это не моя тайна. А потому, пока Аркаша был жив, мне следовало молчать. Я просто не имел права рассказать о том, какие отношения сложились между ним и Вероникой уже после их развода. Поэтому история о бесплодии Вероники, наступившую вследствие аварии, устроенной Аркадием, которую придумал для Елены, я благополучно рассказал и следователю. Думаю, он ее проглотил. Однако его интересовали мои отношения с Вероникой. А какие у нас были отношения? Подозреваю, что мы в последнее время просто ненавидели друг друга. Я должен был все рассказать Елене. Но как, если меня держали в следственном изоляторе? А что, если Аркадий начнет говорить, что-то объяснять, это станет известным Лене, она поймет, что я ее обманул? Едва мы оказались одни в моем новом жилище, стены которого, я думаю, еще хранили отголоски хрустальных переливов арфы, как я бросился к Лене и сжал ее в своих объятиях. Господи, просто не верится, что меня отпустили. Я уж приготовился к самому худшему. Кого мне благодарить? Тебя, птичка. Мне хотелось осыпать Лену ласковыми драгоценными именами, как бриллиантами. Хотелось держать ее в своих объятиях до тех пор, пока мы не пустим друг в друга корни, как два взрослых, готовых к цветению растения. Я, обнимая ее, рассказывал своими нежными прикосновениями о своем глубоком одиночестве, о том, как искал такую восхитительную женщину, как она, и как я буду любить ее до самой смерти. Своими объятиями я словно клялся ей в любви и что готов сделать все, чтобы она была счастлива. Я, мужчина, неприученный громким фразам, пытался донести до моей возлюбленной взглядами, поцелуями, прикосновениями всю поэзию любви, весь романтический восторг от радости встречи и предчувствия счастья. Внутри меня просыпалось чувство, неизведанное мною прежде, новое, сильное, какое-то даже стихийное. И все мои мысли и желания были направлены только на то, чтобы быть рядом с Еленой. Я всегда полагал, что такие сильные чувства могут испытывать друг другу люди, хорошо знавшие друг друга. Мы с Леной хоть и виделись довольно часто, но объяснились в своем желании познакомиться поближе всего-то пару дней тому назад. Но я уже успел полюбить, и все вокруг меня заиграло новыми, свежими красками. Во-первых, Лена перевела дух после долгого поцелуя и взглянула мне в глаза. «Скажи спасибо, что тебе достался такой хороший следователь, как Зосимов». Она была такая милая в своей нарочитой серьезности и кокетстве. Во-вторых, она осторожно провела ладонью по моей груди, словно проверяя, не призрак ли я. «За тебя попросил один мой знакомый, можно сказать, родственник. Я так испугалась за тебя и за Лизу, что просто не могла не задействовать свои связи. Скажи, ты считаешь, что я трус, разбежал оттуда от Вероники, оставил ее?» «Мы уже об этом с тобой говорили. Нет, не считаю». Робкий от природы, когда дело касалось женщин, я вдруг осмелел. Взял Лену за руку и повел за собой по гулкой, полупустой квартире с голыми стенами в спальню, где незадолго до своего задержания успел постелить постель. Глубоко за полночь, когда голова Лены лежала на моем плече, а сам я счастливый, влюбленный, вдруг с горечью осознав, что потерял брата, решил рассказать всю странную правду об Аркадии и Веронике. «Разве ты еще не все рассказал?» Лена приподнялась и склонилась надо мной. Ее мягкие и теплые волосы упали мне на грудь. «Только, пожалуйста, если у тебя с Вероникой был роман, лучше молчи». «У меня не было никакого романа». Я сказал чистую правду. «Зачем рассказывать о том, какой болезненной любовью ко мне была одержима Вероника? Уж не знаю, что она хотела от меня, но мне всегда казалось, что она испытывает ко мне чувства, сродни чувству собственницы, и что она так всегда распалялась, находясь рядом со мной, исключительно из-за того, что я был к ней равнодушен. Ответь я ей взаимностью, и она потеряла бы ко мне всяческий интерес. Не знаю, не будь она женой моего брата, и встретя ее при других обстоятельствах, может, я и испытал бы к ней вполне определенное мужское чувство. Но я всегда воспринимал Веронику как родственницу, а потому у меня никогда не возникало желания, в какие-то моменты мне даже хотелось ударить ее, привести в чувство. Я же видел, что она делает с моим братом, как обманывает его, как дразнит, как провоцирует. Я очень хорошо помню тот день. Была зима, холодно, гололед. Мы с Аркадием жили тогда еще на одной площадке. Ты знаешь, где это? На Делегатской. Я заглянул к нему за эскизами новых орнаментов, которые он придумал для одного своего хорошего знакомого архитектора. Речь шла о большом заказе. Строился дом в Подмосковье, и хозяин хотел деревянные панели для своего кабинета и много чего еще по нашей с Аркашей части. Аркадий, надо сказать, вообще был инициатором нашего бизнеса. Он художник, понимаешь? Мы начинали с шахмат. Делали на заказ подарочный вариант. Шахматы необыкновенные. Когда-нибудь я тебе покажу альбом. Там такая резьба, сказка. Потом на нас вышел один человек. У него галерея в Праге. Он стал заказывать у нас шахматы. Поступил заказ на коллекцию деревянных солдатиков. После карточный столик для одного знакомого. И так пошло-поехало. Мы взяли кредит, закупили необходимое оборудование, находили по всей России мастеров по резьбе, помогали им жильем. Не думаю, что тебе это интересно. Просто я хотел рассказать тебе, что у нас все получилось. Мы стали зарабатывать хорошие деньги. И вот как раз в этот момент, когда мы с Аркашей встали на ноги, в его жизни и появилась Вероника. Аркаша влюбился в нее без памяти. Завалил подарками и в конечном счете сделал ей предложение. «Лена, ты еще не спишь?» Лена пошевелилась, еще плотнее прижалась ко мне, и я почувствовал на своей шее ее теплое дыхание. «Я слушаю тебя, и мне очень интересно», — сказала она чуть слышно. Аркадий сделал ей предложение. «Ты не представляешь себе, как я отговаривал его от этого брака». Я пытался объяснить ему, что Вероника — это не та женщина, с которой можно связать свою жизнь, что она вообще не создана для семьи. Да, безусловно, она была тогда очень красива. И когда Аркадий бывал с ней где-то, у друзей или в ресторанах, все мужики сворачивали шеи, глядя на нее. И я видел, как мой брат горд, что рядом с ним такая красавица, и что только он ею обладает. Слепец! Он не видел ее долгих холодных взглядов, которыми она окатывала его. Не чувствовал ее презрения, совершенно необоснованного, которое она к нему испытывала. Но надо отдать ему должное. Он все эти месяцы после свадьбы не прекращал работать. Ему нравилось то, что он делает. Думаю, он был тогда счастлив по-настоящему. Он любил Веронику и любил свою работу. Он просто летал тогда. И светился от счастья. Постой, о каком презрении идет речь? За что Вероника его презирала? За то, что он ничего не знал о том образе жизни, который она вела за его спиной. О многочисленных мужчинах, с которыми она встречалась. А ты знал? Знал. А почему же не сказал ему? Я говорил. Я всегда был с ним честен. Я даже нанял частного детектива, чтобы тот проследил за Вероникой, чтобы доказать, что она ему неверна. И результатом его работы явилась целая папка с фотографиями Вероники, где она была замечена с другими мужчинами. И что? Почему же он не развелся с ней? Понимаешь, когда человек не хочет чего-то видеть и воспринимать, то он это и не видит. Он ужасно злился на меня за то, что я поручил следить за его женой, и в какой-то момент мы с ним крепко поссорились. Он сказал, что ненавидит меня. И тогда я понял, его нужно просто оставить в покое. Оставить в том мире, который он сам для себя придумал. Ведь важным для него было то, что Вероника все-таки остается его женой. Что она с ним, понимаешь? Она как бы его собственность. Словом, все это очень сложно. Да ничего не сложно. Просто он любил ее, вот и все. Прощал ей все. Любовь — это вообще своего рода болезнь. Ты не находишь? Я подумал тогда, что это же определение можно было смело отнести и к моему скоропалительному и полыхающему чувству к Лене. Может быть, состорожничал я, в душе соглашаясь с ней. Словом, я решил оставить его в покое. Хотя не скрою, что к Веронике в то время уже испытывал стойкую неприязнь. Да что там, я ее ненавидел. Может быть, даже в душе желал, чтобы она исчезла навсегда. Нет, не умерла, чтобы оставила в покое моего брата. А он сам в то время был еще здоров? Я правильно понимаю? Да, я просто отвлекся. Я же начал рассказывать о том, с чего начался весь этот кошмар. Я был у Аркадия дома. Мы с ним пили пиво, он показывал мне эскизы, мы разговаривали, и нам было хорошо. Я хочу сказать, что у нас было отличное настроение. И вдруг раздался телефонный звонок. Аркадий взял трубку. Он слушал, а я смотрел на него и видел, что лицо его меняется. Щеки порозовели, как это бывает при высокой температуре, а на лбу выступила испарина. Он, не мигая, смотрел на меня. Потом просто выключил телефон, и все. «Что случилось?» – спрашиваю я его. Он не сразу ответил. Выяснилось, что позвонил какой-то мужчина, не совсем трезвый, и, смеясь, сказал ему, что Вероника только что была с ним и теперь едет домой. Что он отговаривал ее садиться за руль, но она все равно поехала. Потом произнес какие-то мерзкие подробности того, что между ними происходило, и добавил что-то о маленькой красной родинке по форме, напоминающей малину, что на ягодице Вероники. Когда я это услышал, то и сам почувствовал, как краснею. Кулаки мои сжались. И кто же это был? Да это не важно. Важно другое. Аркадий быстро оделся и вышел на улицу. Я не понимал, зачем ему нужно ее встречать. Ну да, она выпила, но она не первый раз садилась за руль в нетрезвом виде. А потом я подумал, что у него другое на уме. Что он хочет что-то сделать с Вероникой. Мне бы спуститься с братом вниз, чтобы помешать этому. Но тут я понял, что это не мое дело. И что если Аркадий прибьет эту гадину, то я сделаю все возможное, чтобы помочь ему избежать наказания. И только. Я меньше всего тогда беспокоился о Веронике. Лена, которая, как я видел, находилась в состоянии полудремы, вдруг села рядом со мной, обхватив руками свои колени. Волосы ее цвета спелого каштана, залитые лунным светом, казались почти белыми. «Да что случилось? Что он с ней сделал?» Я стоял на балконе и все видел. Ее машина въехала во двор и на скорости врезалась в бежавшего ей навстречу Аркадия. По сути, она сбила его, едва не убила. Он повредил себе позвоночник и ноги. «Так это Вероника была за рулем? То есть все наоборот? Но тогда я вообще ничего не понимаю. О каком тогда чувстве вины можно говорить? Все эти цветы. Что это значило?» Очень скоро выяснилось, что Аркадий никогда не поднимется, что он пригвожден навсегда к инвалидному креслу. И мой брат, чтобы не взвалить на Веронику бремя ухаживания за больным, да к тому же еще и нелюбимым мужем, чтобы не ломать, как он выразился, ей жизнь, сам подал на развод, отпустил Веронику. «И что она?» «Ну, во-первых, она ничего не помнила. Во-вторых, она совершенно спокойно отнеслась к разводу, подписала все бумаги. А когда Аркадий подарил ей квартиру, ограничилась простым телефоном «Спасибо, Аркаша». «А цветы? Зачем он дарил ей цветы? За что?» «Он думал, что этими цветами и подарками он спасет ее, понимаешь?» «Конечно, нет!» «Вот и я тоже не понимал. Думаю, он надеялся на то, что в ней проснется человечность, совесть, любовь. Он верил, что у нее есть сердце. Хотя мне иногда казалось, что эти цветы просто нить, которая еще какое-то время могла связать его с ней. И эти мои назойливые визиты, которые просто бесили ее. И эти манипуляции со шторами, когда я раздвигал их, чтобы он мог подсматривать за нею. «Но это же грязно, недостойно!» — воскликнула Лена. «Ты же понимал, что так нельзя. Ты несколько месяцев заваливал ее цветами. Как она тебя еще не спустила с лестницы?» Это был идеальный момент, когда я мог раскрыть ей всю правду до конца и рассказать о том, что Вероника любила меня и что мои визиты к ней, пусть и по просьбе Аркадия, с одной стороны, причиняли ей неудобства и дразнили ее, с другой, я знал, что она ждала их. Я вот что подумала. Лена неожиданно поднялась с постели, завернулась в простыню, включила лампу и, окончательно проснувшаяся, с головой полной вопросов, села рядом со мной на кровати, взяла меня за руку. «Макс, а тебе никогда не приходило в голову, что Вероника могла тебе просто не открывать дверь? Однако она открывала. Зачем? Говори, что эти цветы были как бы нитью, связывающей Аркадия с Вероникой. А мне вот кажется, что эти букеты связывали Веронику с тобой». Она была влюблена в тебя, да? И ты это знал. Возможно, и ты тоже любил ее, да только держался от нее на расстоянии, поскольку она была женой брата. А? Макс, ты чего молчишь? У вас с ней был роман? Или Аркадий вообще ни при чем, и все эти цветы ты дарил ей от себя, таким образом выражая свои чувства? Если бы разверзся потолок, и на меня прокинулось бы небо с холодным дождем, я не удивился бы так, как удивился, услышав слова Лены. Ты любил ее, и ты убивал всех ее любовников. Звонок в дверь, она открывает и видит у порога труп. Господи, какой ужас! И не успел я опомниться, как остался один. Где-то очень далеко от меня хлопнула дверь. Я закрыл глаза. Кровь стучала в моих висках, я стиснул зубы. Только идиот мог, заполучив в постель женщину, всю ночь рассказывать ей о своем проблемном брате и его шлюхе-жене. Я встал, принял душ, быстро оделся и вышел на улицу. Сел в машину и поехал на улицу Огарева. Москва была оранжевой от мигающих светофоров, светящихся витрин и казалась сонной, расслабленной, уставшей. Я мчался по широким и пустынным улицам. В открытое окно врывался свежий холодный воздух. Я с трудом нашел нужный мне дом, позвонил в домофон.